Заходим в дом, Лаши смотрит на разбросанные вещи, поворачивается ко мне и недоуменно спрашивает: «А где кошка?» «Сейчас принесу», — говорю дрожащим голосом, провожу Лаши в комнату и убегаю в спальню. Быстро скидываю одежду, достаю из шкафа полосатый купальник, кое-как надеваю и кручусь перед зеркалом. Да, маловат, все вываливается, да и сам купальник норовит лопнуть. Это к лучшему, надо будет просто дождаться определенного момента, выпятить грудь, и тогда он точно никуда не денется. Ну или наклониться перед ним. Так, готово, пошла. Боясь дышать, придерживая расходящийся по швам верх купальника, осторожно выглядываю из комнаты, вижу, как Лаши, стоя у стены, изучает висящие фотографии, выдыхаю и выхожу. Бесшумно подкрадываюсь к нему. «Так где же кошка?» – не поворачиваясь, спрашивает он. «Она здесь», – выдыхаю я, слегка наклоняюсь и прямо ему на ухо протягиваю. «Ня-я-я-я». Лаши икает, медленно поворачивается, смотрит на меня и пятится к окну. Выпрямляюсь, упираю руки в бока, выставляю правую ногу вперед и выпячиваю грудь. «Я готова. Ну же, приласкай меня, почеши животик». «Митян, я встречаюсь с Хаку». Зеленея и быстро меняя цвет волос, бормочет Лаши. «А мы ей ничего не скажем», — говорю, шагаю к нему, закидываю руки за голову и выгибаюсь. Застежка не выдерживает, верх купальника падает на пол. Лаши охает, пятится назад и спиной вперед вываливается в окно. Падает на землю, дикими глазами смотрит на меня, вскакивает и с невероятной скоростью, оглядываясь, убегает. «Не получилось. Проклятое окно». Подбираю верх купальника, сажусь на диван и, смотря в пол, вздыхаю. Вспугнула. Но, хоть и вспугнула, в его глазах я увидела что-то особенное. Не все потеряно, мне просто нужен новый план. План, и тогда, да простит меня Хаку, он будет моим. Глава 11. Через 10 минут. Лаши. Уму непостижимо. Как, для чего? Хотя, если верить книге, понятно для чего. Меня обманом заманили к себе и попытались соблазнить. Нет, меня пытались взять силой и взяли бы, если бы я в окно не вывалился. Но как, неужели здесь так принято? Так, мне надо спокойно подумать и разобраться в случившемся. Я, а нет, то, что я пришел в этот мир, об этом я уже думал. Но я никогда не думал, что здесь у меня будет девушка, что здесь меня не будут считать уродом, а наоборот, скажут, что я симпатичный, и начнут, как это сказано в книге, домогаться. С целью, женить на себе. Сразу двое? Ну нет, я, конечно, видел примеры короля Августа, многих его приближенных и прочих аристократов. Те творили совсем бесстыдные вещи, и число воздыхательниц у них измерялось десятками, но я не король и совсем не аристократ. Да и сейчас я не в том мире, а здесь. Конечно, я все еще ничего не знаю о устройстве общества, законах и амей. Она красивая и была так близко, и от этого я сегодня испытал нечто новое, такое, чего раньше не было. Странная дрожь, жар волнами расходящийся по телу и приятное тепло внизу живота. Если верить все той же книге, это необычное состояние называется возбуждение, желание. И я совсем запутался. Я люблю Хаку, люблю, хочу защитить ее и сделать счастливой. Но мне ее глаза, не могу сопротивляться. К тому же, она явно серьезно настроена и не отступит. И что мне делать в данной ситуации? Брать пример с короля, жениться на Хаку, а мне сделать? Во-первых, это нечестно по отношению к ним обеим. Во-вторых, я хоть и рад, что вызываю у местных дам такие чувства, к отношениям с двумя, не готов. Да я еще к Хаку толком не привык, а тут вторая появилась. Нет, это надо. Надо что? Выбирать между возлюбленной и призрачным образом, что, приходя ко мне во снах целое десятилетие, помогал выжить и не сойти с ума. Вот незадача. Как я и думал, не может все идти гладко, обязательно появятся какие-нибудь трудности и сложности. Так, еще раз, Хаку меня любит, и никаким сомнениям это не подлежит. Я люблю Хаку, и это тоже без сомнений. Но, есть еще и Мей, мотивы которой я не совсем понимаю. Если допустить, если представить, что она в меня влюблена, причем сильно, раз идет на такие ухищрения, то получается. А если нет, если Мей хочет использовать меня как игрушку? Так делали пожилые придворные дамы, я видел. Нет, ее глаза не врут, она не может так поступить. Я попал между двух огней, и мне нужна помощь. Один я не разберусь, слишком мало знаю. Сидя на крыльце дома, продолжал усиленно думать и приходил к страшному выводу. Мне нравится Мей, и я ничего не могу с этим поделать. Ее глаза сводят меня с ума, и сейчас, Я даже жалею, что вывалился в окно. Но есть Хаку, которая о чем так серьезно задумался, присаживаясь рядом, спрашивает Забуза. Кое-что случилось. В общем, сегодня, когда я пошел покупать кошку, неподалеку от магазина, меня догнала Мей. Сказала, что все слышала и предложила посмотреть ее кошку. И ты пошел? Да, вот только никакой кошки не было. Мей вышла ко мне почти без одежды. Подкралась сзади, а когда я спросил, где кошка, протянула на ухо. Ня-я-я. Потом предложила поиграть с ней и почесать животик. А ты? Я хотел уйти, пятился. Но когда на Мей лопнул прикрывающий грудь клочок ткани, шагнул назад и таким образом выпал в окно. Потом убежал. Теперь сижу, думаю. Да, и Хаку любишь, и Мей нравится. Особенно ее глаза. Забуза-сан, помогите. Чем? Что я могу? Я с женщинами никогда не встречался. Походы в публичный дом не считаю, это другое. А ты? Мне кажется, я стою перед самым сложным выбором. Даже когда сбегал из того мира, и то меньше думал. Я тоже стоял перед выбором. Два раза. Один раз, когда подобрал Хаку. Второй. После боя с Егурой, да, выдыхает Забуза, ложится на крыльцо и продолжает. Ты сам все понял. Не хочу больше врать тебе. Тогда в хижине Хаку рассказала мне о тебе. Ну и я решил использовать тебя. Натравить на Гата, разделаться с Какаши и потом заставить тебя разобраться с Егурой. Долго решался, считал тебя опасным. А потом, когда ты лежал в воронке, не смог. Да не смог, Сев выкрикивает Забуза. Не смог, потому что ты смотрел на меня так же, как и она. Стоя над тобой, с кунаем в руке, я готов был опустить руку. Но не смог. Почему? Не знаю. Не смог и все. А все же, Лаши, ты. Привык я к тебе. Несуразный, все время какой-то растерянный. Хаку, я хотел попросить ее контролировать тебя, но опоздал. Вы сами начали. Я видел, как она на тебя смотрела и... До чего я дожил. Я же никогда ни в чем не сомневался. Мгновенно анализировал ситуацию и принимал решение. А вы? Я не обижаюсь, говорю и укладываюсь на крыльцо. Серьезно? Да, Забуза-сан, серьезно. Вы с Хаку за несколько дней дали мне то, о чем я и мечтать не мог. Немного тепла, заботы, внимания. Этого для чудовища, мечтающего стать человеком, более чем достаточно. Спасибо вам. Сказав это, встаю с крыльца и, не видя куда, бреду куда-то. Ноги заплетаются, воздуха не хватает, каждый удар сердца отзывается болью. Но я, Лаши, стой. Развернув меня к себе, говорит Забуза. Прости, я, ты не чудовище, это я монстр, но я все понял и честно скажу, ты дорог мне, не меньше, чем Хаку. Мне надо побыть одному, вздыхаю и отхожу назад, разворачиваюсь, снова бреду по дорожке к воротам и снова меня останавливают, только на этот раз, сама Хаку. Я просто пройдусь, пожалуйста, отпусти меня. Нет, никогда, что бы ни случилось, никогда не отпущу, но я, ты моя вторая половинка, стискивая меня, шепчет Хаку. Без тебя не будет и меня. Пойдем в дом. Видя ее полные слез глаза, выдыхаю и заваливаюсь на траву. Пытаюсь вдохнуть. Вижу перекошенное от ужаса лицо Забузы и проваливаюсь в темноту. Утро. Дом Лаши. Гостиная. Мамочи Забуза. Вся ночь прошла в размышлениях о жизни и своих поступках. И подумать тут есть о чем. Хаку, самый дорогой в этом мире человек. Лаши, теперь тоже. И я. Мамочи Забуза. Демон кровавого тумана. Жестокий, резкий, коварный шиноби, преследующий исключительно свои цели. То есть раньше так было. В тот момент, когда я встретил маленькую, заплаканную кореглазую девочку, все изменилось. Уже тогда, она, рыдающая над трупами своих родителей, смогла что-то разбудить во мне. А дальше, да, я сразу сказал ей, что она станет оружием и что нужна будет только для достижения моих целей. Но, как же я ошибался, ведь уже через пару недель начал заботиться о ней, учить, читать нотации, воспитывать, бояться за нее и сомневаться. Я, сомневаться, никогда раньше я не сомневался. Без всяких раздумий и сожалений отправлял на смерть своих людей, делал все для того, чтобы достичь своей цели. Но ее, хоть и тащил с собой на самые опасные миссии, всегда держал за спиной и старательно прикрывал. Видел ее полный восхищения взгляд, чувствовал уважение, понимал, что становлюсь для нее не просто наставником, а кем-то большим. Понимал и ничего не делал, чтобы прекратить это. Наоборот, старался сделать так, чтобы увидеть в ее глазах больше восхищения. Переломный момент случился через 2 года, когда она вытащила едва живого меня, добила раненых врагов, доставила меня в безопасное место и долго выхаживала. собирала в лесу ягоды, как могла пыталась вылечить, а на мои попытки прогнать, отвечала отказом, не отходила, заботилась, не обращала внимания на мою ругань и оскорбления. И вот тогда, это случилось, растаял, поддался, сделал хаку, смыслом своей жизни, но этого, было мало, я подобрал еще и лоши, подобрал и снова начал сомневаться, думать, спонтанно менять решение и в итоге, признался, а все потому, что этот чудик, смотрел на меня точно так же, как и хаку. Может быть, все это к лучшему, хотя какое там может быть, так и есть, мне нравится смотреть на них, нравится разговаривать и учить лоши, я радуюсь, когда вижу их вместе, когда вижу, как хаку обнимает лоши, заботится о нем, шутит, пытается учить чему-то сама, а тот случай с книгой, которую она подбросила, да я до сих пор смеюсь, вспоминая, как лоши подумал, что книга о боевых искусствах, а красная хаку, выглядывающая из кухни. Бесполезно отрицать тот факт, что я к ним привязался и теперь хочу, чтобы они были рядом. А признание, мне самому больно от этого, но так лучше. Пусть сразу все узнает, потому что тянуть. Ты так и не спал, заходит в гостиную хаку. Как там лоши? Все нормально, вздыхает она, натянуто улыбается, подходит, садится рядом и продолжает. Он поспал, мы с ним поговорили, я все объяснила. Зла он не держит. Правда, все еще не отошел. Я, думаю, нам с ним надо поговорить. Не получится, мотает головой хаку. Он только что ушел. Куда? Восстанавливать источник, качает головой хаку. Скоро вернется, тогда и поговорите. А если он вернется? Не беспокойся, лоши слово дал, я ему верю. Пойдем завтракать. Пойдем, но, прости меня, не нужно, отмахивается она, встает и идет на кухню. Ты правильно сделал. Правда все равно всплыла бы, а так, никто теперь не сможет использовать эту правду в своих целях. Ну да, тут ты права, но теперь мне надо кое-что сделать. После завтрака, хаку прилегла отдохнуть, я же, собрался и пошел в резиденцию. Быстро добежав, поднялся на самый верх и без стука ввалился в кабинет Мей. Мамочи, что-то случилось, отложив в сторону бумаги, спрашивает она. Да, есть серьезный разговор, падаю в кресло. Смотрю на Мей тяжелым взглядом и продолжаю. Ты должна это прекратить. Конкретней, подперев руками голову, кивает она. Лоши, он мне все рассказал. Пожаловался, значит, закрыв глаза, выдыхает Мей, упрямо смотрит на меня и продолжает. Он пожаловался, а ты пришел разбираться со мной. Ну и чего ты от меня хочешь? Чтобы я больше не подходила? Да, я хочу, чтобы ты не мешала им с Хаку. Они любят друг друга. А ты? А я? Кривится Мей. Ты пытаешься разрушить их счастье, не лезь, пожалуйста, а мое счастье никого не волнует, закрыв глаза выдыхает Мей, мое счастье, найди кого-нибудь другого, лоши занят, дай им спокойно жить, сходи в бар, поищи там, мамочи, я красивая, неожиданно спрашивает она и видя мою растерянность продолжает, ну же, ответь на простой вопрос, скажи, я красивая, не знаю, хорошо, хлопнув по столу рявкает она, встает и подходит к двери, открывает и зовет помощников, которых тут же спрашивает. Чиджира Ао, скажите мне, я красивая? Ну, не стесняйтесь. На этот вопрос, Чиджира краснеет и глупо хихикает. Ао хмыкает, ехидно улыбается, но ничего не отвечает. Пошли вон, вздыхает Мей, жестом подзывает меня к окну, в которое высовывается и кричит группе проходящих шиноби. Эй вы, четверо, скажите мне, я красивая? Кто позовет на свидание? Ну давайте, не стесняйтесь, сходим в кино, посидим в ресторане. Ничего не ответив, шиноби переглядываются и убегают. Мей, опустив голову, вздыхает, поворачивается ко мне, устало улыбается и тихо говорит. Вот видишь, Забуза, меня все боятся, а он сразу сказал то, что думает. Как мне после этого жить? Один человек сказал мне эти слова, пусть тогда он был страшно растерян, но от чистого сердца. Понимаешь? Нет, Мей, не понимаю. Для меня это сложно. Тогда я тебя не задерживаю. Возвращаясь к разбору бумаг, вздыхает Теруми и теряет ко мне всякий интерес. При этом выглядит такой расстроенный, что мне становится не по себе. Ни война, ни ужасы нашей жизни не смогли выбить ее из колеи, а тут, что будешь делать дальше? Ничего, на мой вопрос фыркает она. Я сделаю так, как ты просишь. На меня же всем наплевать. У всех дела, а я переболею. Не в первый раз, к тому же, тем, что он нажаловался, да не жаловался он, Просто поделился и попросил совета. Хаку он любит, а ты? А я, вскинув голову, спрашивает Мия, смотрит полными надежды глазами. Я не должен это рассказывать. Но, Лаши, с его слов, долгое время видел во снах образ женщины, зеленоглазой женщины, то есть, и заинтересованно тянет Мей. Ну, продолжай. В общем, этот образ и глаза помогли ему выжить. Не уверен в том, что видел он именно тебя, но Лаши думает по-другому. Тогда, при встрече с Какаши, он заметил зеленоглазую девочку из его команды, но решил, что это не она. В случае с тобой, ты сама все видела. И что теперь? Ты понимаешь, что, рассказав мне это, только усугубил ситуацию. Забуза, ты понимаешь? Понимаю. Но и ты пойми, вспомни, в каком мире мы живем. Уже завтра может случиться страшное. И тогда, жить надо сегодняшним днем. Но и про будущее забывать не стоит. Теперь ты знаешь больше. Хорошо подумай, что ты будешь делать дальше. И подумай не только о себе, но и о Лаши с Хаку. Пока они счастливы, а вот что будет, когда ты влезешь? Ну, допустим, Лаши выберет тебя. Что тогда? Да, ты добьешься своего, но сможешь ли ты спокойно жить, зная о том, что причинила Хаку боль? Хорошо подумайте, Мизукаге сама. Сказав это, киваю растерянный Мей, выхожу из кабинета и, сунув руки в карман, и топаю по коридору. Не мое это, разбирать чужие проблемы. Но, к сожалению, другого выхода нет. Хаем, мне кажется, из этой ситуации должен быть выход. Надо зайти в библиотеку и почитать законы и историю. Что-то подобное я когда-то слышал. 2 часа спустя. Источники. Лаши. Несколько часов работы, и все готово. Повреждения устранены, а массовой драки ничего не напоминает. Хозяин всего этого довольно улыбается и потирает руки. Все-таки мои способности. Лаши, восхищенно говорит владелец заведения. Твои способности потрясают. Хотя, если честно, не ожидал, что ты придешь. Почему? Ну, по сути, ты не виноват. Заложив руки за спину, довольно улыбается владелец. Ты защищал свою девушку, а это достойный поступок. Ну а погром? Так начали не вы. Да, но, Яшира-сан, можете дать совет? Попробую, улыбается владелец, жестом зовет за собой и уходит в коридор, пройдя по которому, оказываемся в большом светлом кабинете, где хозяин, дружелюбно улыбаясь, предлагает мне присесть. Садится сам, достает бутылку рисовой водки, разливает по стаканам, садится сам и с интересом меня разглядывая спрашивает: «Ну, чем я могу тебе помочь? Мне нужен совет. Понимаете, так получилось. В общем, у меня есть девушка. У нас все хорошо, но, щурясь спрашивает Яшира и сам продолжает: «Есть еще одна, и ты не знаешь, что делать, верно? Так что мне делать? Прежде чем ответить, позволь подумать. Рассуждать буду вслух, если ты не против. А ты, послушай престарелого шиноби и сам сделай выводы. Итак, ты явно не из этих мест и даже не из этого мира. Слова, движения, манера говорить, постоянное ожидание подвоха – это выдает тебя. Не знаю, что у тебя с руками, да и глаза на Дадзюцу не похожи. Но, судя по шрамам, ты сбежал из ада, сбежал и сейчас в растерянности. Ты пытаешься привыкнуть, но банально не знаешь, что делать. Учишься, пытаешься подражать поведению других, до чего-то доходишь сам, но сталкиваешься с проблемами. Все правильно, да, но как? Работа такая, довольно тянет Яшира, приглаживает седые волосы и, усмехаясь, продолжает. Тебя сейчас очень беспокоит то, что подумают и скажут другие. Так, вижу, что так, не отрицай. Но ты никому ничего не должен. Думать и действовать ты должен сам. И принимать решения ты тоже должен самостоятельно. А остальные? Это остальные, и их мнение не должно волновать тебя. Да, ты правильно поступаешь, обращаясь за помощью. Но, если я скажу тебе поступить вот так, будет ли это твоим решением? Наверное, нет. Вот видишь, потерев шею, разводит руками Яшира, потом вздыхает, лезет в стол и достает оттуда пачку денег. Держи, это тебе за работу. Но я, ты все исправил и приукрасил, толкая мне деньги, объясняет владелец. Новые перегородки, стены, полки, светильники, красивая плетеная мебель. Знаешь, сколько бы я отдал за такую, а ты сделал, причем просто так. Так что, держи, заслужил. Купишь что-нибудь своей Хаку, ну и второй тоже. Девушки очень любят подарки. Спасибо. А может, все-таки совет дадите? Хорошо, потирая виски, улыбается Яшира, хмыкает и, помолчав, говорит: слушай свое сердце и будь собой. Тогда все у тебя будет хорошо. Так просто. Поверь мне, Лаши, жить по совести, не прогнуться под чье-то мнение и остаться собой, в нашем мире очень непросто. Это будет для тебя настоящим испытанием, но я в тебя верю. Заходите к нам еще, 3 посещения для вас будут бесплатными. А теперь извини, много дел. Выйдя на улицу, потянулся, поудобнее перехватил посох и пошел, пока не знаю куда. Домой почему-то не очень хотелось, видеть Мей, тем более, вообще никого не хочу видеть. Хотя, слова Ешира, эх, стало еще сложнее, надо думать. И этим, бесцельно бродя по улицам, я и занялся, пока не вышел к самой окраине Кири, где все заметно отличалось от центра. Низенькие дома, больше зелени и по-прежнему широкие чистые улицы. А что если Ешира прав? Забуза говорил нечто похожее. Что если взять их слова, подумать над ними и принять решение? А что тут принимать? Я остаюсь с Хаку. Да, точно. Образ Мей, конечно, до конца жизни будет преследовать меня, но додумать не успеваю. Слышится шелест, на ближайшей крыше возникают 3 фигуры. Кидают в меня ножи и спрыгивают вниз. Отпрыгиваю в сторону, правой рукой кручу посох, левую выставляю вперед. Осматриваюсь и вижу, как к троице присоединяются еще 4. Все в черных одеждах, масках, и все они настроены совсем недружелюбно. Маги не особо сильные, но ладно, как по команде трое срываются с места и нападают. Стреляю в первого шипами, взмахиваю посохом, бью второго по голове, третьему задеваю руку и отскакиваю назад. Помогает, один утыкан шипами, второй с разбитой головой дергаясь лежит на дороге, третий шипя от боли, прижимает сломанную руку к груди и отходит. Остается 4. Поднимаю посох, концентрируюсь. С навершия срываются молнии и попадают в 2. Остальные больше ждать не хотят, складывают ручные печати и запускают в меня огнем и молниями, от которых с трудом, но уворачиваюсь, выбрасываю семечки и запрыгиваю на крышу. Тут же получаю 2 куная в правую руку, роняю посох, поворачиваюсь и сжимаю кулак. Из земли выстреливают жгуты, опутывают оставшихся в живых и сжимают. Спрыгиваю с крыши, поднимаю посох и подхожу к одному из захваченных. Присаживаюсь перед ним, левая рука распадается на отдельные жгуты, и все они, через нос, рот и уши, проникают в голову врага. Закрываю глаза, концентрируюсь, смотрю его памяти. Вот ведь, отскакиваю от трупа и бегу по улицам. Глава 12. Ранее. Терумимей. Обед и, как обычно, у меня с собой ничего. Поэтому снова придется идти в ближайшую забегаловку, куда я, собственно, каждый день и хожу. А после обеда начнется скука. Низкоранговые миссии внутри деревни уже закрыты. С длительных народ вернется не скоро. Может вообще домой уйти, там еще хуже, но хоть можно расслабиться и спокойно подумать. Ао, Чиджира, остаетесь за меня. Ладно, бурчит вошедший Ао, ждет, пока я встану, садится за стол и принимает скучающий вид. Чиджира глупо хихикает, поправляет очки и... Идиоты, один ворчун, второй даже стесняться не умеет. Да пошли вы все вы. Быстро выбегаю из резиденции, прохожу через площадь и уже подхожу к закусочной, как вижу спешащую куда-то Хаку, которая несет в одной руке здоровенную сумку с продуктами, во второй держит ворох футболок, рубашек, штанов и трусов, все это прямо на вешалках. Повезло же мерзавке, аж зависть берет. Черная, увидев мой взгляд, Юки останавливается, меняет направление и, ехидно улыбаясь, проходит мимо меня в закусочную. «Хаку, что-то ты сегодня больше обычного набрала», — смеясь говорит пожилой повар. «Ну мне же надо заботиться о моем Лаши». Сложив вещи на стул, ехидно тянет она и бросает на меня полный превосходства взгляд. «Это, да», — наливая ей чай, смеется повар. «Красиво смотритесь вместе. На свадьбу пригласите? Обязательно, скоро уже», — хихикает Юки, краснеет, поворачивается и показывает мне язык. «Ну все, сучка, конец тебе, сама начала». Сжав кулаки, иду к ней. Юки, видя это, вскакивает, показывает мне синбоны и ехидно улыбается, округляет глаза, исчезает, появляется передо мной и заваливает на пол. Совсем охренела, хватаю ее за волосы и тяну в сторону, на что Хаку шипит, крепче хватает меня и резко наклоняется в бок. Откатываемся в сторону, я оказываюсь сверху, заношу руку для удара и Хаку хватает меня, и мы снова откатываемся, останавливаемся. Хаку сидит на мне, однако бить не собирается, смотрит вперед и взмахивает рукой. В стороне слышится хрип, что-то падает, Юки резко встает и убегает. С ужасом смотрю на зажатую в руке прядь ее волос. Поворачиваю голову и тут же вскакиваю. Весь пол, стены и стойка утыканы кунаями. Поваров нет, а Хаку, чуть в стороне, сражается с превосходящими противниками, которых человек 20 еще подбегают. Собираюсь, выпрыгиваю вперед, складываю печати и выплевываю поток лавы. Сжигаю десяток противников, встаю ближе к Юкии и замечаю кое-что необычное. «Ну и где твои Анбу?» Внимательно смотря на окруживших нас, спрашивает Юки. «А, Мизукаге, да вот они, почти все», улыбаюсь, киваю на врагов и обращаюсь к ним. «Ну и что вас не устроило?» «Кири, нужен сильный Мизукаге», говорит один из них. «Ты слаба, наплевала на обычай», говорит второй. «Испортила устой. За это, мы убьем тебя. А силенок хватит?» Ехидно улыбаюсь и тут же складываю серию печатей. Выплевываю поток лавы и тут же отталкиваю в сторону Юки, потому как в нас летит все, что можно. Кунай, сюрикены, техники. Все это летит в нас, и от всего этого мы ловко уворачиваемся. Но и враги не стоят на месте, к тому же их стало еще больше. «Плохо дело», — говорю стоящий рядом Хаку. «Ты уходи, а я их задержу. Иди за помощью. Но я не могу тебя бросить. Я же твоего парня увести хочу. Об этом потом», — злобно шипит Юки. «Это наше личное дело. Ну что, вперед. Давай, Юки». Отпрыгиваем в стороны и запускаем во врагов техники. Фуутон Хаку откидывает врагов, моя лава сжигает не успевающих сбежать. Враги меняют тактику, выхватывают оружие и ломятся в рукопашную. Мы же с Хаку яростно отбиваемся. Я раздаю удары, Юки мгновенно перемещаясь, закидывает врагов синбонами. Замораживает их, сносит техниками Фуутона и Суитона, пока не получает кунай в бедро, после чего останавливается и... Прыгаю к ней, хватаю на руки и отхожу назад. Прижимаюсь спиной к стене закусочной, вижу, как в нас летят кунаи, резко разворачиваюсь. «Прости, что так вела себя», глядя на Юки, улыбаюсь я. «Ты прости», шепчет она. «А знаешь, Лоши нравятся твои глаза». «Да как бы». Земля вибрирует, за спиной слышится шорох, и мы с Хаку и всей закусочной оказываемся в коконе из зеленых лиан. Снаружи слышатся крики, ругани, полные боли, вопли. Аккуратно сажу Хаку на пол. Сажусь к стене и, обхватив колени руками, опускаю голову. «Ми, ты чего?» Подсаживаясь ближе, спрашивает она. Устала, не поднимая головы, отвечаю и почему-то всхлипываю. «Всегда одна, а тут еще безобразия такие творятся. Вот, ты не одна, у тебя мы есть». «Да ладно», отмахиваюсь, вздыхаю, и тут же меня обнимает Хаку. Гладит по волосам, отчего я поднимаю голову и вижу, что она жмурясь улыбается. Потом вздыхает и приваливается ко мне. Обнимаю ее, вздыхаю и слушаю то, что происходит снаружи. А там, грохочут взрывы, кто-то кричит. Слышатся ругани и ехидные комментарии забузы. Лоши не слышно, но судя по шуршанию и хорошо ощутимой вибрации земли, он тоже там. А я, эх, ранее, Лоши, со всех ног несусь к резиденции. По пути распугиваю жителей, которые шарахаются в стороны и разбегаются, а вот встречные шиноби наоборот, мчатся за мной. И сейчас, узнав планы о заговоре, боюсь не успеть, Мии может пострадать. Прибавляю скорости, прыгаю по крышам, сам не понимая, как это получается. Спрыгиваю на площадь и вижу, что Мии и Хаку окружены. Хаку лежит на руках у Мии, а враги вот-вот запустят в них оружие. Рычу и бью ладонями по земле. Магия уходит, мгновенно приходит отзыв. Из земли выстреливают жгуты и в последний момент формируют кокон, закрывая девушек и всю закусочную. Выбрасывая горсть семечек, втыкаю посох в землю и подаю магию. Рядом со мной тут же поднимаются цветы и выстреливают во врагов лучами. Сжигают большую часть из них и рассыпаются. Но я на этом не останавливаюсь. Направляю семечки вперед и выпускаю толстые жгуты. Все это несется к врагу. Жгуты пронзают людей, распускают цветы, и уже они засыпают оставшихся в живых шипами. Семечки заползают на напавших, опутывают их, сжимают и раздавливают. На площади творится настоящий ад, однако некоторые успевают среагировать, отходят и дружно запускают техники. Направляю жгуты туда и сопличье. Слышится грозный выкрик забузы, и тут же следует ехидный комментарий. «Сосунки, да вас даже генинами назвать нельзя». От этих слов приходят в себя прибежавшие со мной и срываются в бой. Помогают забузе добить особо шустрых и встают у кокона. «Ты где был?» Закинув меч себе на плечо, спрашивает забуза, резко поворачивается и метает меч в сторону, чем разделяет, видимо, последнего противника на две части. Источники ремонтировал. Потом решил прогуляться, а на меня напали. «Цел?» смотря на меня, спрашивает Забуза. Да, спасибо, Хаку. Подбегаю к кокону, прикасаюсь. Жгуты быстро втягиваются в землю, и мы видим, у стены, в обнимку сидят Ми и Хаку. Улыбаясь, смотрит на нас и устало вздыхают. Замечаю на одежде Хаку кровь, бросаюсь к ней. Все в порядке, обнимая меня, шепчет Хаку. Твой амулет уже все залечил. Хорошо, довольно улыбаюсь, вижу, как Ми, вздохнув, опускает голову, собираюсь с мыслями. А ты, Мейтян, с тобой все в порядке? Да-да, заикается она, смотрит на меня, краснея отворачивается и тихо добавляет. Почти в полном, не смущая ее, хихикает Хаку и обнимает совсем растерянную Мей. Не так давно, вы порвать друг друга хотели, ошарашенно глядя на них, ворчит Забуза, чешет подбородок, вздыхает и отходит в сторону. А что вообще? Хаку и правда мечтал оторвать Мей голову, а теперь отпускать не хочет. Снова не могу понять. Так, хватит сидеть, встает на ноги Мей и обводит всех присутствующих серьезным взглядом. Трупы убрать, живых допросить, найти организаторов, быстро. Я могу посмотреть их память, но это, всех живых клаши, командует Мей. Узнай, что они все знают, тогда они все умрут. Мейтян, этот способ разрушает мозг. Вот как, хмурясь тянет она, недолго думает и улыбаясь мне, мурлыкает. Прости, Лаши, но одного тебе все же придется убить. Сможешь? Смогу, твердо отвечаю и подхожу к пленному. Они пытались навредить моим близким, за это придется ответить. Просмотр памяти первого же врага обернулся настоящей удачей. Перед нами был один из зачинщиков. Капитан Анбу, мерзкая личность, ставящая во главу угла только деньги и собственную выгоду. Хорошо нажился при Ягуре, а потом, когда повстанцы начали побеждать, переметнулся. Однако при Мей воротить делами не получилось. Поэтому предатель собрал единомышленников, накрутил мозги слабовольным и легковерным, и сегодня, узнав, что я в одном конце деревни, а Забуза в другом, решили убрать нас по одному. Сначала нас, потом Мей. Вот только не получилось. Моих сил недооценили. Забуза к тому моменту был уже дома, и отбиться ему помогли цветы на участке, изгородь и даже сам дом. Ми и Хаку неожиданно оказались в одном месте, что помогло им продержаться. И, конечно, нападать на Мизукаге, то есть Мей, даже большим отрядом довольно глупо. Но почти все враги были хорошо подготовлены, обучены, и даже несколько наемников из других деревень присутствовало. Да, снова деньги и личная выгода. Даже не власти, не безумная попытка сделать мир лучше или вообще уничтожить, а просто красиво разрисованные бумажки с цифрами, ценность которых я так и не могу понять, потому что это даже не золото. После допроса пленных, пока шиноби и простые жители наводили на площади порядок, мы дружно пошли в резиденцию, где освободили связанных Ао и Чиджира. Прошлись по зданию и нашли Анбу, то есть ту их часть, что предавать Мей не захотела и возвращаться к старым традициям не желала. Однако и помочь они не смогли, их усыпили, подлив в еду какое-то снадобье. Ладно, хоть не убили, пока спали. Разборки, как назвал это мероприятие Забуза, продолжались. Пленные были еще несколько раз с особым пристрастием допрошены, рассказали все, даже сознались, где их тайники с деньгами и кто сколько раз своей жене изменял. Я же особого участия в этих разборках не принимал, копался в памяти того допрошенного, думал и с удивлением замечал, что несмотря на всю серьезность ситуации, Мей и Хаку о чем-то постоянно шепчутся и смотрят друг на друга совсем по-другому, без желания убить. Почему-то мне кажется, что это не к добру. Забуза от такого вообще задумался, но я по глазам видел, он со мной согласен. Разборки продолжались до глубокой ночи. Виновных судили прямо в резиденции. Одним ставили блокирующие магию символы и отправляли в тюрьму. Других по приказу Мей казнили прямо на площади. И только после этого нас всех отпустили по домам. Вернее, отпустили всех, кроме меня. Мей и Хаку, видимо, придя к какому-то решению, отозвали меня в сторону. Хитро улыбаясь, встали рядом и: «Вы что задумали?» Передернув плечами, спрашиваю и отхожу на шаг назад. «Сегодня мы много разговаривали и решили, первое начало Хаку». «Да, ты прости, что мы так, но по-другому невозможно», отводя глаза, пробурчал Мей. «Ты должен выбрать», серьезно заявила Хаку. «Подумай и скажи, с кем из нас ты останешься. Это нужно для того, чтобы поставить точку во всей этой истории». «Но как, Хаку, ты же вчера говорила, что я твоя вторая половина, что без меня не будет и тебя, и что ты меня никогда не отпустишь». Это были просто слова, чтобы успокоить меня. Нет, нет, все не так, это чистая правда, Лаши, все врут, все всегда врут, потому что я не вижу смысла говорить одно, а делать другое, и это, как-то мне вдруг больно стало от этих слов, но видимо только мне, потому как Хаку продолжает улыбаться, а Мей ждет, уверен, сейчас каждая думает, что я выберу именно ее, но, одна моя мечта, та, кто помогала выживать, вторая дала тепло и ласку, что делать, принять решение, свое решение. «Хорошо, сейчас я скажу то, что решил. Мей, Хаку, думаю, вы поймете меня. Я не хочу причинять вам боль, не хочу, чтобы кто-нибудь из вас страдал из-за меня. Поэтому, я остаюсь один. Извините, от моих слов, обе округляют глаза и открывают рты. Стоящий рядом Забуза, закрывает ладонью глаза, качает головой и шумно выдыхает. Я пойду, киваю им, закидываю посох на плечо и разворачиваюсь. Сумку заберу». Когда-нибудь, разбегаюсь и не обращая внимания на попытку остановить меня, запрыгиваю на крышу. Потом дальше, к деревьям, где останавливаюсь. Прошу дерева помощи, как только ветви сплетаются в ровную широкую площадку, ложусь, прижимаю к себе посох и... Зачем, для чего все это было нужно? Если Хаку любит меня, то зачем отпускать? Как так случилось, что меня выбрали двое сразу? Почему я никого не выбрал? Может, стоило еще подумать, или... Мне нужно бежать к кому, за своей мечтой, или за той, кто любит, мне надо подумать, сопоставить, посмотреть, пересмотреть, а потом видно будет, через час, Терумимей, ну вот, поторопились и в итоге обе остались ни с чем, обидно, но если я его мечта, а Хаку он любит, почему такое решение, ведь он же мог, что, выбрать нас двоих, нет, это невозможно, хотя, если нет другого выхода, ай, черт, я бы и на это согласилась, да я даже готовилась к этому, но нет, не получилось, он отказался от нас, Хаку со слезами убежала домой, я как тень, ушла к себе и сейчас, глядя на вечно царящий беспорядок, сижу на кровати и ничего не понимаю, что делать, как поступить, наверное лучший вариант, это уйти в сторону и не мешать, а как же я, неужели я так и останусь одна, ведь вот он, рядом был, а я... Сначала та дурацкая затея с кошками, обернувшаяся провалом. Теперь я согласилась подойти и поставить его перед выбором. Поставили. На те, получите. Кричу, бросаю подушки в стену и бреду на кухню. Открываю шкафчик, достаю бутылку рисовой водки, выпиваю половину и морщись падаю на стул. Надо что-то делать. Но что, Лаши в деревне, сидит на дереве. Посланные Анбу, вместе с Ао следят за ним. Но только следят, если Лаши захочет уйти, останавливать его они не будут. Эх, как бы было здорово, если бы он сейчас все обдумал и пришел. Постучался в двери, зашел и сказал, что любит меня. Пусть вместе с Хаку, но я хочу быть с ним. Или, ладно, дам ему остыть, а утром найду и поговорю. День выдался тяжелым, так что надо хоть немного поспать. Встав на ноги, покачиваясь бреду в спальню, с грустью смотрю на свой так и валяющийся на полу купальник, перевожу взгляд на дверь, вздыхаю и тут же высоко подпрыгиваю от громкого стука. Подскакиваю к двери, открываю и... Глава 13. Ночь. Кири. Дом Терумимей. Юкихаку. Две дуры. Поставили, называется, перед выбором. Вот, теперь вообще одни остались. Ну ладно, ничего страшного не случилось, все еще можно исправить. Глупо, аморально, но другого выхода нет. Ладно. Пакеты в одну руку, второй постучать. Выдохнув, стучу в дверь, слышу в ответ топот. Дверь открывается и из дома выглядывает довольная Мей. Сразу становится серьезной, вздыхает и жестом приглашает войти. «Зачем ты здесь?» Проведя меня на кухню, спрашивает Теруми. «Поговорить», улыбаюсь и выставляю на стол выпивку и закуску. «Ну и беспорядок у тебя здесь». «Да, хозяйка из меня не очень», расстроенно вздыхает Теруми. Смотрит на грязные тарелки, лежащие в мойке, и начинает оправдываться. «Обычно у меня чисто, только вот, я дома почти не бываю, Мизукаге, дела и все такое. Но ты ведь не об этом поговорить хочешь, ты знаешь о чем», фыркаю я, разливаю водку и пододвигаю ей один стакан и закуску. «Алаши, ты ведь его ждала?» «Да, не можешь успокоиться и ждешь». «Жду», выкрикивает Мей. Но теперь сомневаюсь, что он придет, что вообще подойдет. Глупое было решение ставить его перед выбором. Теперь, все еще можно исправить, выпив говорю и киваю на стакан, жду, когда она выпьет и продолжаю. Но решение может тебе не понравиться, оно даже мне не нравится, но по-другому никак. Лаши я терять не хочу, смотреть на убитую горем тебя, тоже. Так что я предлагаю. Нет, Хаку, мотает головой Мей, так нельзя. Почему? Кто запретил? Но, мы не уживемся, наливая по второму киваю я. Да, будет сложно, но если любим, то привыкнем. Не знаю, тянет Мей и роняет на стол голову, резко поднимается, но сказать ничего не может, выпивает и садится обратно. Так что, пододвигаю ей закуску и смотрю в глаза. Только долго не думай, а то пока ты тут размышляешь, Лоши уйдет и мы обе его потеряем. Согласна, с трудом выдает Мей, хватает бутылку и пьет из горлышка. Значит так, жить будем у нас. Дом большой, комнаты светлые и чисто, а не как в этом свинарнике. За порядком следить будем вместе. Лоши не делим, ясно тебе, чтобы никакой ревности. Вещи соберешь завтра, а теперь давай еще выпьем. Ты возьмешь самое необходимое и пойдем за ним, пока не поздно. Зачем мне необходимое? Спать будешь голышом? Нет, я не против, я тогда тоже буду. Но вот Лоши у нас по этим вопросам очень стеснительный. Я знаю, когда мою грудь увидел, в окно выпал. Ой, ну и когда это было? Почему я не знаю? Злобно спрашиваю и, видя, что Мей сейчас от стыда сгорит, добавляю. Шучу. Расслабься, это уже не важно. Давай собирайся и пойдем. Больше просить не пришлось. Мей вскочила на ноги и унеслась в спальню, где, ругаясь, начала шуршать и хлопать дверцами шкафа. Я же задумалась о жизни, о том, как все изменилось и теперь уже о нас. Да, никогда даже не предполагала, что найду себе парня, а потом разделю его с другой. Сама. Но, а почему нет? Лоши не будет метаться, а мы будем с ним рядом. Со временем притремся, привыкнем и все будет хорошо. Я готова, выйдя из спальни, улыбнулась Мей и показала мне внушительных размеров сумку. Я думала, ты только самое необходимое возьмешь, а ты? А я взяла все, вещей у меня немного. Зачем ходить лишний раз? Тогда пей и пойдем. Ох, что мы делаем? 2 часа спустя, Лоши, сидя на дереве, предаюсь раздумьям. Разбираю то, что недавно случилось. Копаюсь в памяти Анбу и прихожу к выводу, что я полный дурак. Принял решение, отверг обеих, но, если обратиться к памяти погибшего и посмотреть, то получается очень интересная картина. Мей и ее из-за 2 улучшенных геномов считают монстром и боятся. Нет, обычные жители и наши прошедшие войну шиноби так не думают. Однако и те, и другие побаиваются. Да, сам Анбу знал, что это все стереотипы из прошлого, но даже этот урод считал Мей несчастной и очень одинокой. Злорадствовал над ней, называл старухой и от всего сердца желал ее смерти. А сама Мей думала о мне, приказывала Анбу присматривать за мной, подробно их расспрашивала и, не скрывая, радовалась тому, что у меня все нормально. А после того, как к ней зачем-то приходил Забуза, заперлась в кабинете и громко плакала. Жалко ее, и Хаку тоже жалко. Она приняла меня, полюбила, а я, надо, мне надо выбрать их. Не знаю, что они мне ответят, но я выбираю их. Прямо сейчас пойду к ним, и никуда идти не пришлось, потому как на дороге, держась за руки и спотыкаясь, шли они, Мей и Хаку, шли и волочили за собой сумку. При этом тихо смеялись и что-то обсуждали. Так, а вот теперь мне интересно. Пока подожду, посмотрю, что делать будут. Ну и послушаю. ТС, прячась за кусты, шипит Хаку, подзывает к себе Мей и указывает на меня. Что делать будем? Шепотом спрашивает Мей. Бедный, всю ночь просидел. Один. Холодный, голодный, без меня, то есть без нас. Мей, вали дерево, надо спускать его оттуда. Дерево то за что? Да они пьяные. Я отсюда перегар чувствую. Это, ты что, он же поранится. Надо аккуратно, возмущается Теруми и спрашивает. Может, просто поговорим? За мной. Встает Хаку, прыгает через кусты, цепляется за них, падает и кубарем катится по траве. Фыркая встает, смеется, отряхивается и, виляя, убегает к дереву. Забегает по стволу вверх, немного выше площадки и, смеясь, прыгает на меня. Валит на площадку, хохоча возится на мне, обнимает и целует. Понимаю, что сегодня совершил огромную глупость, обнимаю Хаку и только хочу поцеловать, как сверху на нас падает Мей. Раскинув руки, летит вниз и довольно улыбается. В последний момент Хаку замечает ее, спрыгивает с меня и ложится рядом. Мей же приземляется прямо на меня, глядя в мои, видимо, ошеломленные глаза, целует, обнимает и укладывает голову мне на грудь. «Вы чего?» – шепчу я, однако скинуть Мей или выползти не пытаюсь. «А это мы решили, что теперь будем жить вместе?» Поудобнее устраиваясь у меня на руке, улыбается Юки. Так будет лучше, никого выбирать не придется. Ну признайся, тебе ведь это нравится? Да, выдыхаю и обнимаю Мей. Простите, что обидел, своими словами. Теперь я все решил, даже бежать к вам собрался, но вы пришли раньше. Ух, это что, правда? Стискивая меня, шепчет Мей. Все это правда? Нереально, не может быть, то есть, это. Ну что, тогда домой, спрашивает Хаку. Скоро вставать, а мы не ложились еще. Мей, ты на завтра выходной можешь взять? Теперь уже на сегодня. Нет, не могу. После вчерашнего работы много. А вот завтра. Завтра обязательно. Лоши, спускай нас, смеется Хаку и целует меня. Концентрируюсь, превращаю левую руку в плеть, которая тут же обвивает Мей. Поднимаю ее и очень аккуратно спускаю вниз. Ставлю на землю, быстро возвращаю плеть обратно и спускаю смеющуюся Хаку, которая шагает к Мей, теряет равновесие и заваливается на нее, отчего они падают на траву и смеются. Кажется, вы немного перебрали, бурча помогаю им встать. Мей и Хаку переглядываются, кивают друг другу и валят меня на траву, ложатся на меня и по очереди целуют, отчего я совсем теряю голову и отвечаю на поцелуи. Глажу девушек, обнимаю и по-настоящему радуюсь. Вспоминаю, что мы сейчас на улице, пытаюсь оттолкнуть их, но понимая, что это бесполезно, опускаю руки. Девушки же теряют контроль. Хаку задирает мою футболку и целует в живот, отчего я судорожно выдыхаю, выгибаюсь и вижу нависшего над нами Забузу. До дома потерпите, бурчит он, отчего девушки вскакивают, но смеяться не прекращают. С двух сторон обнимают меня и ведут в сторону дома. Забуза подбирает сумку Мии и ворча плетется чуть позади. А может, это все правильно? Может, так и должно быть? Посмотрим. Полчаса спустя. Дом Лоши. Теруми Мей. Едва войдя, я сразу же восхитилась красоте дома. Резная красивая мебель, стены, окна и даже входная дверь выглядели как на картинке. Где вы все это взяли? Лоши построил, скидывая сандалии, проворчал Забуза, упал на диван и закрыл рукой глаза. Если точнее, то вырастил. Все, меня нет. До завтрашнего утра не будете, даже если все 9 биджунакири нападут. Попросите их подождать. Кажется, он становится ленивым. Хихикает Хаку, берет меня за руку и тащит вперед. Пойдем, покажу наш дворец. И действительно дворец. Все, абсолютно все в этом доме казалось сказочным. Кроме здоровенного холодильника, новой плиты и некоторой металлической посуды. Но если первый этаж впечатлял, то второй. Множество комнат, небольшой зал и, как я поняла, наша спальня. Большая, невиданной красоты кровать, шкафы, вешалки, светильник под потолком. Светильник. Присматриваюсь и вижу совсем необычную вещь. Светильник, на самом деле, оказывается букетом цветов. Да, три больших белых цветка, которые, шевеля лепестками, светятся. Но это было не самым интересным. Все мое внимание привлек туалетный столик с множеством полочек, маленьких шкафчиков и большим зеркалом. Настолько необычный и красивый. Нравится, наблюдая за мной, хихикает Хаку. Это для меня Лоши вырастил. Тебе такой же сделает. Или, какой захочешь. Пойдем, ванную комнату посмотришь. И снова я была очень удивлена. Особенно, когда Хаку заявила, что для троих ванна будет маловато. Тогда Лоши, зеленея и отводя глаза, прикоснулся к стене, задумался и... Ванна, с тихим треском, значительно увеличилась и стала глубже. Ну что, купаться? Скидывая с себя кимоно, хихикнула Хаку, на что Лоши, став темно-коричневым, выскочил из ванной. Он и тебя стесняется? Еще как, открывая воду и забираясь в ванну, фыркает Хаку. Ему-то мыться не обязательно, а мне хочется с ним, но, пока никак. Представляешь, подбросила ему и чайча, чтобы расшевелить. Так он подумал, что это книга про оружие. Полез с вопросами к Забузе, а потом сидел весь вечер, светло-салатовый. Что стоишь, забирайся ко мне, или тоже стесняешься? Мне стесняться нечего, гордо подняв голову говорю, быстро раздеваюсь и забираюсь в ванну. Сидя по шею в горячей, пахнущей фруктами воде, откидываю голову на бортик и закрываю глаза. Однако, спать совсем не хочется, здесь все такое интересное. Выпьем. Хитро улыбаясь, спрашивает Юки и, не дожидаясь ответа, кричит. Лоши, принеси нам выпить, пожалуйста. Он же зайдет, а я голая. КХМ, ну да, нашла когда бояться этого. Совсем недавно голой грудью его в окно вытолкала, а сейчас. Однако Лоши заходить не спешил. Вместо него в ванной появились зеленые тонкие лианы, которые подали нам под нос, поставили на него бутылку, две чашечки и тарелку с дольками огромного яблока. Дом живой, разведя руками, улыбается Юки. Правда, слушается только Лаши, но я тоже научусь. Поразительно. Вот это я понимаю, апартаменты. Да чтобы построить нечто подобное, нужны бешеные деньги. А обставить? Тут каждый стул предмет искусства. Про шкафы и кровати вообще молчу. Хм, а что если? Нет, хотя, надо подумать. Просидев в ванне полчаса и поговорив обо всем, обматываемся полотенцами, выходим и замираем. Интерьер комнаты изменился. Добавился еще один красивейший столик, для меня, но вместе с ним, добавилась и кровать, которая стояла у стены. Ну и ширма ее загораживающая тоже. Лаши, это что такое? Уперев руки в бока, спрашивает Юки. Ну ей же где-то надо спать. Кивнув на меня виновато, отвечает Лаши. Вот я сделал для нее кровать, не нравится — переделаю. Для меня, то есть я буду спать отдельно? А, Лаши, я думала, мы все решили и теперь вместе. Но если так, подожди, — подмигнув мне, хихикает Юки, принимает строгий вид и обращается к Лаши. Кровати соединяй. Ладно, — нервно отвечает он, становится темно-зеленым, косится на меня, принимает светло-салатовый оттенок и вдруг, стоящая у стены кровать, начинает двигаться и со скрипом идет к большой, подходит, останавливается и срастается с ней, а вместе с древесиной, срастаются простыни и одеяло. Молодец, — довольно кивает Хаку, садится за столик и добавляет, иди мойся, мы тебя ждем, только не одевайся, спать сейчас будем, и долго не сиди, времени мало. Да, времени мало, спать осталось 3 часа, потом в резиденцию, но на завтра я обязательно устрою себе выходной, который мы проведем вместе. Причесались, переоделись, улеглись и стали ждать Лаши, который на негнущихся ногах вышел из ванной комнаты, подошел к кровати и, не зная, что делать, остановился. «Ложись», — похлопала по кровати Хаку. «Не бойся, не укусим, наверное». «Наверное что?» — отпрыгнув назад, спрашивает он. «Ложись», — закатывает глаза Юки и откидывает одеяло. Лаши смотрит на нас, нервно сглатывает, подтягивает трусы и осторожно подходит. Крайне нерешительно забирается на кровать, ложится между нами и круглыми глазами смотрит в потолок. Тут же укрываем его одеялом, обнимаем, прижимаемся. Хаку целует его в шею, гладит по животу. Я, не отставая, целую в губы и наваливаюсь на него грудью. На что Лаши сначала отвечает, но как только рука Хаку спускается ниже, шумно выдыхает и пытается выбраться. Хотя, если судить по реакции его тела, он просто жаждет продолжения. «Я не готов», — судорожно выдыхая, шепчет Лаши. «Давайте завтра». «А, ладно», — неожиданно отвечает Юки. «Ловлю на слове. Все, Мий, хватит на сегодня. Давай спать». С этими словами она закидывает на него ногу, зарывается носом в волосы, вздыхает и тут же начинает сопеть. «Еще раз целую Лаши», — повторяю действия Хаку и от аромата его волос быстро засыпаю. Утро начинается со звона будильника. Вскакиваю на ноги, пытаюсь сообразить, где нахожусь, соображаю и, выдохнув, падаю на кровать. Не сон, — шепчу, обнимаю подушку и, довольно улыбаясь, потягиваюсь. Встав, иду в ванную, привожу себя в порядок, выхожу из комнаты и спускаюсь вниз, на кухню, откуда доносятся умопомрачительные ароматы, тихие разговоры и смех Хаку. «Доброе утро! Приветствую всех, сажусь за стол и тут же получаю из рук Юки тарелку завтрака. Действительно доброе», — ехидно тянет Забуза. «Вчера на тебя смотреть больно было, а сегодня просто светишься. Есть от чего. Понимаешь, мамачи, я наконец-то почувствовала себя нужной». «Понимаю», — кивает Забуза, смотрит на Лаши, улыбается и добавляет. «Был я вчера в библиотеке. Так вот, нашел кое-что по вашей ситуации. Оказывается, такие как у вас отношения никто не запрещал. Нет законов, запрещающих подобное. Тебя так тронула наша проблема? Меня тронули ваши кислые рожи. Раз уж так любите друг друга, но не знаете, что делать. В общем, решил помочь. Спасибо. Ешь давай», — садясь рядом, улыбается Хаку. Лаши же сегодня не стесняется. Сидит, смотрит на меня и улыбается. Всем своим видом показывает, что доволен. Однако иногда замирает и опасливо смотрит на Хаку. Видимо, помнит о том, что будет сегодня. После завтрака Хаку собрала мне обед, после чего они с Лаши пошли провожать меня. И выйдя из дома, я чуть не упала. Во-первых, изумрудная трава на участке. Все травинки одного цвета и все одной длины и толщины. Во-вторых, изгородь, она была живой. Шипастые лианы изредка шевелились и двигались. Кусты трясли ветками и шевелили листьями. В-третьих, огромные в 3 моих роста цветы у ворот смотрели на меня, не глазами, их у цветов не было, но они смотрели, поворачивали закрытые бутоны и шевелили листьями. В-четвертых, а это что такое, глядя на ряды деревьев спрашиваю и иду смотреть, подхожу ближе и от увиденного замираю, на яблонях висят не только огромные красные яблоки, но и гроздья очень крупного винограда. Как это может быть? У нас не растет виноград. Тем более, виноград не растет на яблонях. Очень даже растет, улыбается Лаши, срывает с дерева неприлично большую гроздь и протягивает мне. Если договориться, это тебе, попробуй, очень вкусно. То есть, подожди, ты можешь вырастить что угодно? Не совсем. Мне нужны семечки, или ростки, а лучше спелые плоды, тогда я смогу. А так, ну вообще-то, если постараться, можно вырастить все и даже что-то новое. И то, что сейчас не сезон, тебя тоже не смущает? Совсем нет, улыбается Лаши. Тепло, солнца хоть и мало, но хватает. Добавить чуть-чуть магии и все. Урожай можно снимать хоть каждую неделю. Ой, Мей, ты, кажется, опаздываешь. Вот черт. Ладно, всем до вечера. Постараюсь освободиться как можно раньше. Целую Лаши. Обнимаю Хаку и быстро выхожу за ворота. Иду по улице и разглядываю гроздь винограда. Кажется, только что я решила все наши проблемы. За такие фрукты люди будут платить. Проблему Кирипа убавится. Да они вообще исчезнут. А мебель? И все это хорошо, но теперь надо сделать так, чтобы Лаши не подумал, что я специально к нему прилипла. Не дайками, это неправда. Лаши, сокровище мое, мы с тобой вытянем Кири, а может и всю страну воды. Но это не сейчас, лучше всего завтра. Глава 14. Там же, Лаши, проводив Мей, вернулись в дом. Хаку ушла спать. Забуза все так же валялся на своем диване. Я, не найдя себе занятия, вспомнил угрозу Юки насчет вечера и решил подготовиться. Взял книгу, вышел из дома и, присев на крыльцо, погрузился в изучение, которое, ну не знаю, если перевести написанное, то, видимо, автор этого произведения имеет колоссальный опыт в этих делах. Написано все красиво, в мельчайших подробностях. Внимание уделено каждому волоску, складке кожи и даже вкусу. Вот тут непонятно, если, а зачем, для особенных ощущений, если расшифровать и взглянуть под другим углом. Другим углом, но, как-то это дико. Да, откуда дети берутся, тут тоже написано и тоже в подробностях. Но я явно к такому не готов, или это обязательно, предварительные ласки, как это называется в книге и, кажется, вчера они и начинались. Мей и Хаку серьезно хотели. Так, с самого начала, мужчина и женщина начинают с поцелуев. Плавно переходит к объятиям, взаимным поглаживаниям. И, да что такое, все сводится к совсем похабным ласкам. Но описанным персонажам это очень и очень нравится. Значит, это обязательная часть. Из целой сотни описанных сцен не присутствует это только в двух, и те, в отличие от остальных, происходит быстро и слишком грубо. А значит, нет, извините, я не хочу. То есть после вчерашнего вечера хочу и очень, но мне снова нужна помощь. А кого спросить? Забуза в этих делах не помощник, сам так сказал. К Мии Хаку обращаться с подобным не стоит. Кого? А Мири? Нет, Хаку ей точно голову оторвет. Да и подходить к девушке с подобными вопросами как-то не то. Может, на источники сходить? К Ешира? Неудобно. А может, вообще ничего не делать? Вчера они, и что, буду как бревно лежать и не двигаться? Ну да, растительных волокон в моем теле много, возможно, даже половина. Но лежать, после того, что прочитал, к тому же, моя человеческая часть, после вчерашнего жаждет ласки. Так жаждет, что одни только воспоминания вызывают. Раньше такого не было, потому что не до этого было. Постоянная боль, издевательства и болезненные эксперименты. А из девушек я за свою жизнь прикасался только к Варосе, и то, только чтобы добить. Да и в последнее время красотой она не отличалась. Не о том думаю. Мне надо хоть как-то подготовиться к вечеру. Если Мей каким-то чудом еще может постесняться, то Хаку точно не отступит. Хотя, после того случая, когда Мей заманила меня к себе, в ее стеснение я не верю. Ладно, надо думать. Думать пришлось несколько часов. Книга была прочитана два раза, каждая сцена разобрана, рассмотрена и проанализирована. Результат: автор больной на голову человек, которого повитуха уронила три раза. Или он настолько опытный, насколько это вообще возможно. Однако, выхода нет, и после разбора последней сцены, удивительно похожей на мой случай, я все же набросал примерный план действий. То есть собрал воедино особенно приятные для девушек моменты, по мнению автора, конечно же, и принялся обдумывать их. И это снова принесло сложности. Не мог я понять, зачем все это. Большая часть того, что написано, на мой взгляд, к процессу соития, никакого отношения не имела. Хотя, если отбросить все сомнения и поверить этому писцу, то Мейхаку должно понравиться. А если нет, сомневаюсь, что они читают такие произведения, сочтут это все неуместным и прогонят меня. Нет, опять же, после вчерашнего, точно не прогонит, но обидеться могут. Ладно, соберусь и попробую. Забуза абсолютно прав, хватит мне стесняться. Главное, как вчера, не растеряться. О чем задумался? Выходя из дома, потягивается Мамочи. Да так, о жизни. Откладываю книгу и задумчиво смотрю вдаль. Понимаю, усмехается Забуза, недолго думает и добавляет. Пошли разомнемся, тебе надо встряхнуться. Тут я согласен. На мои слова Забуза кивает, заходит в дом, возвращается уже с мечом и ведет меня за дом, где ставит меч на землю, внимательно смотрит и, улыбаясь, говорит: «Ты сильный, Лаши, очень сильный, и это хорошо, но скорость и ловкость у тебя на совсем низком уровне, надо это исправить. Начнем прямо сейчас, разгони чакру и усилий ей тело». Глядя на Забузу, пытаюсь сделать так, как он говорит, усилием воли, приказываю Ростку собирать больше магии, чувствую ответ и направляю магию в тело. Когда процесс завершается и я начинаю светиться от магии, киваю и тут же ухожу от резкого удара мечом. «Вот видишь», нападая, комментирует Мамочи. «Работает, работает. Я двигаюсь с невероятной для себя скоростью, с такой, что сам поражаюсь». Забуза же, нанося удары и пытаясь достать меня, довольно улыбается. В итоге останавливается, кивает и жестом подзывает к себе. «Возьми, попробуй», указывая на свой меч, говорит он. «Сил у тебя хватит, заодно ловкость потренируем». Хватаю меч, одной рукой поднимаю, взмахиваю и вслед за ним улетаю в сторону. «Да», почесав затылок, выдает Мамочи. «Я ошибся, ловкость у тебя не на низком уровне, она равна нулю. Иди сюда, расскажу кое-что интересное». И он рассказывает, подробно, терпеливо, все в мельчайших подробностях. Рассказывает, что надо делать, потом показывает, как правильно держать меч, переносить центр тяжести, управлять оружием, наносить удары и при всем при этом следить за обстановкой. Отчего я, открыв рот, слушаю, внимательно смотрю и все запоминаю. «Ну что, пробуй еще раз», закончив рассказ, говорит он. «Держи меч, я себе такой же сделаю», киваю я и из семечка выращиваю точную копию меча. Теперь круглыми глазами смотрит уже Забуза. Подходит ближе, хватает деревянный меч и крутит его в руках. «Баланс хорош, форма идеальна, но слишком легкий. Хотя, для тебя пойдет. Дерево против железа. Покажи, на что способен. Нападай». С этими словами Мамочи берет свой меч, закидывает его на плечо и отходит назад. Встает в стойку и кивает. Хватаю оружие, бегу вперед, замахиваюсь и наношу удар сверху вниз, который Забуза блокирует, отскакивает назад и одобрительно кивает. Вот только мой меч оказывается разрублен до середины. Концентрируюсь, подаю магию, мгновенно заращиваю огромную зазубрину и увеличиваю плотность древесины. Срываюсь с места, наношу горизонтальный удар, который снова оказывается заблокирован, но зазубрина теперь едва заметна.